Воняло мочой. Сразу все расскажешь, или подождем? Рванув скотч со рта второго, спросил я, нависая над ним. Вы за это ответите. Взревел, выгибаясь, эскулап. Его глаза, дикие и налитые кровью, блестели в темноте. Вы не знаете, с кем связались. Знаем, перебил я, с уродом. Расскажешь, сдадим ментам. Не захочешь, здесь изгниешь. Выбор прост. Кто вы такие? Хрипел он, слюна брызгала на пол. Чего вам надо? Он метнул взгляд на своего подельника, и я поймал момент, страх, промелькнувший в его зрачках. Но уговаривать или тратить время на пытки не хотелось. Шухер шагнул вперед, вертя в пальцах нож с зазубренным лезвием. «То есть будем молчать?» – спросил он, присаживаясь на корточки перед доктором. Но вместо ответа, тот взвыл, как загнанный зверь. Его крик, пронзительный и безумный, ударил в стены. Пришлось заклеить ему рот скотчем. «Ясно», – прошипел я, вытирая руки о куртку. «Посидишь тут, может, через пару дней язык развяжется». Перед уходом шухер снял скотч со рта первого доктора, плеснул ему в лицо водой, потом дал напиться. Тот захлебнулся, закашлялся, и поток слов хлынул из него, как из прорванной плотины. Его признания уже не удивляли, он повторялся, но слушали до конца, надеясь услышать что-нибудь новенькое. «Дальше что с афганцами думаешь делать?» – спросил шухер, когда мы вышли из вонючего подвала и, усевшись в машину, ждали, когда прогреется мотор и потеплеет в салоне. Я закрыл глаза, стараясь сосредоточиться. Мысли метались в голове. Угроза от докторов исчезла, Патрин обиды не держит. И вроде все нормально, но что-то тянет, царапает по нервам, слишком гладко, слишком. А ведь действительно, прошептал я, сжимая виски. Что с ними делать? Ответ пришел неожиданно, и как всегда не вовремя. Добросив шухера до дома, я поехал в мастерскую забрать отца. Думал, пока ехать будем, поговорить с ним насчет большого капитана, ну и вообще, просто пообщаться. Наехали на нас, дань требуют. Коротко обрисовал ситуацию он. «Кто?» – спросил я, замечая, как его пальцы нервно дергают замшевую тряпку. «Не знаю, не представились. Сказали, завтра за ответом придут. И сколько хотят? 30 тысяч в месяц. В общем, нормально, так и должно было быть. Рано или поздно это бы все равно произошло, но 30 тысяч, деньги немалые, и чтобы просить столько за крышу, надо точно знать, как обстоят дела на предприятии. Образно говоря, вынюхать каждую трещину в этом бизнесе. Я представил их, невидимок, ползающих по отчетам, как тараканы по крошкам. Да, если сохранить набранный темп, можно и столько платить, не разоришься, но для начала неплохо бы узнать, кто стоит за наездом. Договорившись с отцом, чтобы он назначил объявившейся крыше стрелу, я с самого утра поехал к афганцам в клуб, чтобы поменять условия контракта. Доехал, спустился вниз, осмотрелся. Лехи нигде не было, спросил у одного из качков. Там, в кондейке, мотнул он головой в сторону уходящего в темноту коридора. Я прошел дальше, где и застал его за чисткой ствола. Он сидел перед столом на деревянной лавке, отбрасывая тень на оклеенную календарями стену. Поздоровался, объяснил суть. «Просто постоять?» – переспросил Леха, не отрываясь от своего занятия. «Может, и не просто». Вспомнил цифру и дрожащие руки отца. «Но стрелять только если...» «Если что?» – Леха поднял голову. Его глаза, серые как дым, сузились. «Если они окажутся не из тех, кто понимает слова...» Он кивнул, щелкнув затвором. Звук эхом отозвался в гулком помещении. «Стрела на пять? На пять? Тогда встречаемся там же у проходной». Он встал, и тень накрыла меня целиком. «Деньги? Аванс нормально?» Предложил я средством платежа выданную ранее сумму. «Годится». Снова кивнул тот, и, отвернувшись, полностью потерял ко мне интерес. Покинув качалку и промотавшись по делам почти до четырех, катался в институт договариваться по долгам, я заехал за шухером и в назначенное время парковался перед проходной. Ждать Леху с его афганцами пришлось недолго, минут за пять до назначенного времени они подъехали на двух машинах, шестерке и Волге. Я посигналил, махнул рукой, и, развернувшись, направился к месту проведения стрелки. Там нас уже ждали, и, судя по количеству машин, аж целых четыре, отнеслись серьезно. Остановившись метров за сорок, я моргнул фарами. Из передней копейки машины вышел тип в балоньевой куртке и джинсах. Не блатной, но и не фраер, морда в царапинах, взгляд елочкой. «Знаешь его?» – спросил я у шухера. Тот прищурился, выплюнул семечковую шелуху в приоткрытое окно. «Не встречал. Похож на гопника, что жвачки сладков таскают. Сейчас проверим. Только чур, если начнется, меня не зацепи. Мужик подошел, расставив ноги как инструктор на плацу. От него пахло табаком и перегаром. Ты че за птица? Сипло начал он, засовывая руки в карманы. Тот, на кого ты наехал, хозяин столярки. Поздравляю, условия тебе передали, поэтому я здесь и стою. Не нравятся мне такие условия, а еще больше не нравится, что не знаю, с кем дело имею. Ты бы представился, а смысл, зачем тебе это знать? Нагло заявил переговорщик и, чуть повернувшись, кивнул своим людям. За его спиной из машин вылезли семеро, в машинах остались только водители. Не урки, сразу видно, мальчишки накачанные, явно перековавшиеся спортсмены, несмотря на мороз, в одних олимпийках, без шапок, но с палками, велосипедными цепями и кастетами. Воевать приготовились. Эй, пионер, Леха вышел из Волги, держа на плече калаш. Чего с быдлом церемонишься? Видишь же, школьники обоссанные. Переговорщик дернулся, когда затвор калаша лязгнул громче, чем гудок паровоза. Его войско попятилось к машинам, один даже цепь уронил от неожиданности. Слышь, ткнул я пистолетом в пузо своему визави, беги отсюда, и уродам своим скажи, тут вам ничего не обломится, а захочешь войны, приходи с настоящими бойцами, а не с этим посмешищем. Глава 20. Закончив со школьниками, вся наша компашка отправилась отмечать победу. Я угощаю, заявил Леха, и потащил нас в недавно открывшийся ресторанчик. Идти не хотелось, но отказываться нельзя, и по-человечески, и для дела. Ресторан «Журавль» оказался тесной забегаловкой с засаленными шторами и липкими столами. Леха, размахивая пачкой рублей с понтом нового русского, заказал все меню. Коньяк «Рарат», селедку под шубой, пельмени, какое-то жаркое и даже баночку красной икры, дефицит, который официантка принесла, озираясь, будто наркоту. Пили много, и в основном не чокаясь, как на поминках. Каждый тост, глоток, каждый глоток, взгляд в пустоту. Леха поднял стопку. За тех, кто остался в горах, я бы тоже вспомнил, но нельзя, не поймут, да и войны нет, и все мои еще живы. Тот же Шухер, например, или без. С ним, кстати, вообще непонятно. Я как только справки не наводил, как не пытался, никто ничего не знал. Ни соседи, ни братва, вообще по нолям. Исчез, словно и не было, а гуляли долго. Закончив поминать, афганцы перешли на бравурные тосты, врубили громкую музыку, плясали, лапали официанток и вообще вели себя некультурно. Я пил немного, так, в основном пригублял, но все равно основательно набрался, и уже за полночь зачем-то решил навестить наших узников. Наверное, будь я не так пьян, не поехал бы, ну а под шофе, оно и море по колено. Поехали на такси, я вперед сел, рядом с водителем, Шухер сзади. Настроение было отличное, и единственное, что напрягало, выбивая из нас матерные слова, подпрыгивающая на колдобинах Волга. Я еще держался, сквернословить не люблю, а Шухер, развалившись на заднем сиденье, громко матерился на кочке, в промежутках еще и разбавляя похабными частушками. Он и потом пел, когда мы расплатились с таксистом и пешочком поплелись к общаге. Пел, плясал и закончил с этим делом лишь когда мы спустились в подвал. Бля, споткнувшийся порог, следом он налетел на трубу. Тут крысы дохлые, что ли? В подвале действительно воняло. Не тухлятиной, нет, но чем-то не менее противным и очень-очень знакомым. Я прижал рукав к носу, но запах пробивался сквозь ткань, сладковатый, как испорченное мясо, с примесью экскрементов. Фонарь выхватил из темноты крючья, вбитые в потолок. Два тела болтались на цепях, как свиные туши. Кожа была иссечена до мышц, пальцы на руках переломаны веером. На стене застыла стрела из запекшейся крови, корявая, но вполне узнаваемая. «Стой!» Я схватил Шухера за плечо, чувствуя, как его тело дрожит. Он вырвался, упал на колени и выдал водку с икрой прямо на ржавые трубы. «Какого хрена?» – прохрипел он, вытирая рот. «Кто их так? Зачем? Не знаю. Валим отсюда!» Так и закрываясь рукавом, выдохнул я, и мы ушли. Наверное, если б не был пьян, напился бы. И так сложно все, а тут еще это. Нет, я все понимаю, два урода заслужили такой конец, мне их не жалко, но каким образом про них вообще узнали? В случайности я не верил, исключено, но тогда либо Шухер проболтался, либо за нами следили. Первое отметаем, он не дурак такое болтать, а вот второе вполне реально. Тогда значения не придал, но вроде бы фары мелькали пару раз позади. Сначала, когда доктора с его улицы вывозили, потом здесь, неподалеку. Но ладно, выследили, зачем убивать? И ладно бы просто убили, так их же пытали. Выворачивали суставы, рвали кожу. Для чего? Чтобы услышать то, что доктор еврей так выложил бы за глоток воды. Второй, тот, что похрабрее, после суток в подвале тоже сломался бы. Страх смерти всегда сильнее принципов. А эта стрела. Самое логичное объяснение. В компании жуликов-докторов был кто-то еще, и этот кто-то, осознав, что надо рубить концы, совместил полезное с приятным, выпытав у докторов что-то для себя важное. Возможно, деньги, или еще что-нибудь. Стрелу же нарисовал, чтобы со следа сбить. Если он мент, наверняка был в курсе. Остановившись у подъезда, я молча пожал Шухеру руку, и дождавшись, когда его фигура скроется за фонарями, умылся горстью снега, почти не почувствовав холода. А если это на самом деле мстители, может, уже есть такая организация, просто власти не афишируют, скрывают. К плюсам этой версии можно отнести утреннее задержание. Менты вломились, ничего не объяснили, даже протокол толком не составили, а ночью это. Вполне возможно, что они их и грохнули. Но пытать тогда зачем? Доктора сами подписали бы любые показания, под прессом статей и следователей. Срок бы схлопотали серьезный, а если бы жертвы нашлись, тогда все, вышка. Ее же пока не отменили. Досидев на лавке до тех пор, пока нос не онемел от мороза, побрел домой. Дверь скрипнула, я внутренне сжался, показалось, что слишком громко. Прошмыгнув мимо кухни, где капал кран, рухнул на диван, натянув одеяло на голову. Уснул сразу, спал без снов. Проснулся поздно, когда солнце уже било в окно, выхватывая морозные узоры на стекле. Ждал чего-то, топота ментов за дверью, нашествия бандитов, даже землетрясения. Но дождался только неприятного треска будильника. Встал, умылся ледяной водой, чувствуя, как мурашки бегут по коже. На кухне достал чугунную сковороду. Масло зашипело, выбросив в воздух едкий дым. 6 яиц и кусок колбасы из холодильника. Ел жадно, словно в последний раз, ощущая, как тепло еды растворяет дрожь в желудке. За едой думал, не оставляя попыток разобраться в случившемся. И уже даже не сам факт убийства докторов. Теперь, когда проспался и протрезвел, напрягало главное, про меня знали. Знали те, кто пришел в подвал и подвесил их на крючья. Не могли не знать, но почему-то ничего не предприняли. Да еще стрела, зачем, откуда, догадались, или это другая, настоящая стрела. Жаль, не помню, когда слухи пошли, с какого года. Был бы интернет, глянул бы, дело 5 минут. А тут, если заниматься, по библиотекам архивы поднимать, подшивки газетные, недели не отделаешься. А что если Аню отрядить? Пришла в голову свежая мысль. Она посменно работает, сейчас как раз 2 дня дома. Как объяснить? Придумаю, скажу, что курсовик пишу, например, ну или еще чего. Откладывать не стал, стрела стрелой, а сегодня еще ехать к парням из бригады Лося, знакомиться. И зачем это тебе? Спросила Аня, после того, как за чашкой чая я озвучил свою просьбу. По учебе надо. Курсовой пишу на тему криминальных сообществ. Препод сказал поискать в этом направлении, а времени нет. Понятно. Девушка пожала плечами. Есть еще какая-то информация? Дополнительно что-то известно? Немного. Только то, что существует некая структура, которая занимается самосудом. Оправданные убийцы, насильники, ушедшие от ответа. Они их ловят, казнят разными способами, и стрелу рисуют. Вроде как знак такой. Воров тоже убивают? Про воров не знаю. Обычно эта организация работает по самым отморозкам. А воры не отморозки? Бровь девушки взлетела вверх. Если без крови, тюрьма, но не смерть. Аня вздохнула, отодвинув чашку. Помогу. Одевайся, подбросишь до библиотеки? Конечно. Кивнул я, а уже через полчаса, оставив девушку у массивных колонн центральной библиотеки имени Шевченко, заехал за Шухером. Знакомый полуподвал встретил нас облупленной штукатуркой и скрипучей лестницей, с которой лишь кое-где счистили снег. Дверь, залатанная куском фанеры, дрожала под порывами ветра. Постучали. Вышел коренастый парень, тот самый, что получил первым, встретив нас в коридоре в прошлый раз. «Отпатрина», — буркнул он, переминаясь с ноги на ногу. Голос хриплый, словно с похмелья. «Ага, от него. Веди». Он молча развернулся, и мы поплелись за ним в полутьму. В зале с турниками пахло потом и ржавым железом. Парни у станков нас явно заметили, но глаз не поднимали, вроде как игнорируя. «Господа бандиты нам не рады», — я нарушил тишину, прокашлившись в кулак. «А должны», — огрызнулся тот, что открывал дверь, но в его интонации сквозила усталость, а не злость. «Как бы да, вы же в обойме остаться хотите?» «Патрин хочет, ясно, передать ему, что отказываетесь». «Не надо», — он сглотнул, перебирая пальцами шов на майке. «Тогда работаем. Кто у вас бухгалтером был?» «Лось». Парень потупился. «Только документов нет. Все в голове держал. Точки развоза помнишь?» «Кивок». «Ладно. Завтра с утра. Новая отгрузка. Примите. Проедьте по адресам. Уточните, кто берет. Вечером заеду». Он молча кивнул. Шухер, все время молчавший как рыба, нервно теребил ключи в кармане. «Куда теперь?» Выдохнул он, втискиваясь в машину. «К Патрину». «Ясно». Шухер замер. Потом резко повернулся. «А вчерашнее? Забудь, как страшный сон. Ничего не видел, ничего не знаешь». Искренне посоветовал я, сожалея, что сам не могу последовать этому совету. «Да как забыть-то?» Он ударил ладонью по торпеде. «За нами следили. Что теперь будет? Хрен его знает». Я сжал руль, думая, что еще сказать. Но больше он не спрашивал. Молча грыз ногти, а я ловил себя на том, что не могу думать ни о чем, кроме этой дурацкой стрелы. Тоже мне... придумал на свою голову. Может, Аня в библиотеке докопается до корней, но даже если найдет, что дальше? Узнаю, что легенда существует. И что, как это поможет? Поворачивая к дому Патрина, я так сильно вдавил педаль тормоза, что машину занесло, едва не поставив поперек дороги. Перед калиткой копошились фигуры в серых шинелях. Это что за херня? Шухер вцепился в ручку двери, будто готов был выпрыгнуть на ходу. Откуда столько ментов? Два козла, три «Жигуленка» и черная «Волга» с мигалкой, будто весь районный отдел собрался. Неприятно и непонятно, но стоять на виду у всей улицы, рассматривая собрание, было глупо. Я резко дал задний ход, шины завыли по обледенелому асфальту, «девятка» лихо развернулась, подняв серую снежную пыль. «Повязали, значит?» Шухер выгибал шею, пытаясь разглядеть удаляющиеся милицейские машины. «Возможно», — буркнул я, всматриваясь в зеркало, «а может, стряслось чего?» Он обернулся, и я увидел в его глазах тот же вопрос, что вертелся у меня в голове, и такое не исключено. Гадать не люблю, хотя в последнее время все чаще прибегаю к этому занятию. Узнать бы точно, но как? Попавшаяся на глаза телефонная будка подсказала. Тормознул, бросил шухеру, чтобы ждал, а сам звонить. «Лепехин». Рявкнули в трубку так, что я невольно отстранился. «Недостроенный морг», — отрекомендовался я, и спросил напрямую. «Возле дома Патрина ваших натыкано, что случилось?» Пауза затянулась. Слышно было, как на том конце кто-то шуршит бумагой. Ночью этот гражданин был застрелен в своем доме по улице. Я бросил трубку, не дослушав. Вышел, хлопнув дверцей будки так, что стекло задрожало. Странно. Патрина должны были убить. Судьба у него такая, но не сейчас, а много позже. Мне же, когда я только начал закрепляться в криминальной среде, случившееся совсем не кстати. «Ну что?» Шухер открыл окно, подняв воротник куртки. «Патрина грохнули», выдохнул я, садясь за руль. От слов в салоне стало тихо, будто выключили радио. «Апа!» Шухер присвистнул, потянулся за сигаретами, достал, чиркнул зажигалкой. «За что?» «Странный вопрос, Коль, я-то откуда знаю?» «Я думал, может, догадываешься». «Причин миллион. Не поделил что-то, обидел кого-то, сам наехал, или на него наехали, что угодно может быть, да и какая разница, а кто теперь за него, не знаю, но свято место пусто не бывает, поверь». Слабо разбираясь в сложившейся иерархии, я знал, что Патрин был далеко не пешкой, и за его наследство будут бороться, не считая официальных активов, таких как торговые палатки, транспортная компания в виде двух фур, таскающих товар из Польши, бары, несколько магазинов и пары бензоколонок, существуют подпольные. Отлаженный наркотрафик, поставки контрафактного спиртного, сбыт оружия и даже несколько борделей. Чего и сколько, я не знал, но про сам факт наличия слышал. В общем, куш неплохой, и постреляют за него в ближайшее время не слабо. Шухер вдруг фыркнул, выпустив струю дыма. «Сам не хочешь вписаться?» Он сказал это так небрежно, будто предлагал сгонять за пивом. «Сам? Ты с дуба рухнул? Ни бойцов, ни стволов, ни связей. И самое главное, никакой информации. Я даже не знаю, с кем воевать придется. Наверное, случись это позже, годика так через три, я бы, может, и рискнул. Пусть не за все, за часть, но сейчас это исключено. Ребят подтянем, пушки у них есть, за хороший стимул они так отработают, что бандюки и пикнуть не успеют. Давай попробуем, Коль, ответь мне на один вопрос. Давай, когда я тебе предложил пойти со мной к Патрину, ты же отказался. Сказал, что не твое это, что спокойствия хочется. Что изменилось? Не знаю. Думал, устроюсь в столярку, доски колотить буду, домой по вечерам приходить в одно и то же время, телек смотреть, кефир пить. Ну и что? Что тебе мешает? Скучно. Другого чего-то хочется. Азарта какого-то, адреналина. Ты в Афгане адреналина не накушался? Там, в горах, не то, там армия, все по приказу. Не азарт, страх больше. А здесь другое, другое. Ладно, подумаю. Ответил я, хотя и знал, что думать тут ни о чем. Рыпнусь, в раз сомнут. Не дорос я еще до таких раскладов. Тебе куда? В мастерскую? Через 2 часа смена. Пораньше начну, ничего страшного. С полчасика покрутившись по городу в поисках бензина, сейчас дефицит, я залил полный бак, и вскоре уже парковал машину напротив мастерской. Думал, шухера заброшу, кофейку выпью, и домой поеду, мысли переваривать. Здравствуй, Дима. Первым, кого я увидел, был большой капитан. Стоя возле стола, он наливал себе чай. Здравствуйте. Сдержанно поздоровался я, шухер же кивнул только, и не раздеваясь, прошел к своему рабочему месту. Разговор к тебе есть, Дима. Слушаю. Давай не здесь, пойдем в машину к тебе, пока не остыло. Возражать я не стал, в мастерской шумно, и ушей чужих много. Мы вышли, подошли к девятке, уселись в салон и я завел двигатель. Новость слышал, капитан достал пачку Казбека, предлагая. Я отказался. Угу, как тебе? Как снег в декабре, ожидаемо. Он хрипло рассмеялся. Угадал. Теперь передел начнется. Ну и что, нам нужно, чтобы ты встал на место Патрина. Я замер. Даже пепельница на торпеде вдруг показалась подозрительным предметом. В каком смысле? Спросил я, чувствуя, как холодеет спина. В прямом, Дима, в прямом. Усмехнулся капитан, добавляя, словно вдогонку, тебе только фасадом постоять, всю грязь за тебя другие уберут. В его голосе звучало что-то знакомое, тот же металлический призвук, что был у полковников, отправлявших ребят в штурмы без разведки. Дело в том человеке, на которого вы хотели выйти через Патрина. Почти. Но вы же и так знаете, кто он, догадываемся, хотя точных данных нет, да и он, если можно так выразиться, только лицо, обложка. А нам нужна вся книга, от корки до корки. И ты, Дима, будешь нашим, скажем, переводчиком. Но почему я? На тебя не подумают. Ты молод, горяч, наивен. Да денег охочь, в голове ветер. Какой из тебя шпион? Доля правды в этом была, но чувствуя подвох, я спросил, разделяя слова, для внушительности. А мне-то оно, на кой? Ты же на юридическом учишься? Проигнорировав мой посыл, уточнил капитан. Я промолчал, вопрос был риторическим, он и так все про меня знал. И у тебя сейчас проблемы из-за прогулов? Тут кивнул. Есть немного. Я разберусь с этим, и более того, гарантирую тебе место в одной серьезной конторе после окончания института. Произнося слово «контора», он так поставил ударение, что сомнений, о чем идет речь, у меня не осталось. Наверное, я обнаглел, но этого мне показалось мало. Захотелось не только журавля поймать, но и синичку потискать. Ждать долго. Будет как в той притче про Ишака и Падишаха, вы сначала практику в этой конторе обеспечьте. Набрался я наглости. Мне в любом случае на практику идти, а после 3-го курса обычно отправляют бумажки в архивах подшивать, или, в лучшем случае, куда-нибудь на окраину помощником участкового. И то и другое одинаково неинтересно и бестолково. А вот в контору, пусть даже на самую незначительную должность, это уже шаг серьезный, но в обычных условиях совершенно нереальный. А что, можно и на практику. Неожиданно быстро согласился капитан, чуть задумался, и добавил конкретики, скажем ко мне помощником, на 2 месяца. Годится, если я чего-то и ожидал, то явно не такой легкости, с какой он согласится на мои требования. И даже слегка растерялся. Тут же, словно вторя моей растерянности, где-то вдалеке завыла сирена, то ли скорая, то ли милиция, а может, просто ветер в проводах. Глава 21. Собравшись и взяв себя в руки, я постарался скрыть эмоции, и чтобы сразу не соглашаться, потянул время, вроде как раздумывая. Пряники – это хорошо, но я правильно понимаю, что выбора у меня нет? После долгой паузы, спросил я капитана. Тот поджал губы, заерзал в кресле и только едва не сломав его, Раздался отчетливый пластиковый хруст. Замер. «Выбор всегда есть», — сказал он. «Но правильный вариант один — принять мое предложение. А если нет, на практику не возьмете, или еще какие-то меры примените, ну тогда тоже возможны варианты». Пряча глаза, вздохнул он. «Звучит неопределенно, но отказываться я все равно не собирался, поэтому уточнять не стал, и решив, что достаточно поломался, просто кивнул. Ладно, я согласен, но как это будет выглядеть? Почему-то подумалось, что сейчас он вдруг скажет «действуй сам», а я посмотрю, но капитан отвечать не стал. «Давай прокатимся в одно место, тут недалеко», — сказал он, добавив, «там и объясню все нюансы, сразу наглядно, чтоб два раза не вставать». «Хорошо», — ответил я, включил фары, и ловко развернувшись на узком пятачке, выехал на дорогу. Как и обещал капитан, ехали недолго, место это, оказавшееся обычной квартирой, было на самом деле недалеко, в двух кварталах буквально. Оставив машину напротив подъезда, поднялись на пятый этаж. Капитан позвонил в звонок квартиры под номером 43. «Кто?» — глухо спросили за дверью. «Открывай, свои», — ответил капитан. Дверь открылась. «Свои в такую погоду дома сидят», — буркнул хозяин, отступая вглубь комнаты. «Средних лет, высокий, под 1,90 м, может немного больше, накачанный, лысый, лицо простое, деревенское. Увидишь такого, дурак дураком, но это пока взгляд не поймаешь. Глаза у него умные, смотрит пристально, даже как-то пронзительно что ли. Знакомься», дождавшись, когда мы окажемся в квартире и за нами закроется дверь, капитан добродушно улыбнулся. «Это твой куратор, Андрей Владимирович, позывной, а ныне погоняло, Бондарь. Очень приятно», кивнул в ответ я. Мы прошли на кухню. Бондарь предложил всем присесть, зажег газ под чайником и уселся сам. «Хорошо, значит, продолжим», — взял слово капитан. «Бондарь тебя подстрахует, он давно внедрен в местное преступное сообщество, поможет освоиться. Ты, главное, слушайся его, он товарищ опытный, если какой форс-мажор, что скажет, то и делай. А если в окно скажет прыгать, скажет, значит, прыгай. Прикольно». «Ничего прикольного, Дима, все максимально серьезно, поверь, мы не в бирюльки играем, и не в казаки-разбойники. Те, кто по ту сторону баррикад, ни с чем не считаются, им убить человека, плюнуть и растереть. А вам, что нам, убить человека, вам так же просто, а зачем нам убивать? Мы по закону живем, и служим тоже закону. Ты, Дима, лучше не нагнетай, не крути своим юношеским максимализмом, и так непросто». «Ага, Дима, не крути. Жизнь говно, хоть и прекрасно», — ввернул философии Бондарь, добавляя, «а спорить себе дороже». «Хорошо, не буду», — покивал головой я, хоть и не питал особых иллюзий. «Твоя главная задача – грамотно сыграть свою роль. Представь, что ты на школьном утреннике развлекаешься». «Серьезно?» «Серьезнее некуда, тем более ты уже и так бандит начинающий». «Разве?» «Конечно», – осклабился капитан. «И еще, Дима, с этого момента мы с тобой не знакомы. Даже если встретишь меня случайно, виду не подавай, все дела теперь только через Бондаря. Еще цел будут, чего? Ценные указания, говорю, будут». «Да тут особо указывать нечего», — отмахнулся капитан. «Займешь место Патрина, подомнешь под себя все его отростки, ну и разберешься с конкурентами». С самым серьезным выражением лица сказал он. «А во, не смог я не отреагировать на такое заявление. А ничего, что я не уркаган со стажем, а всего лишь скромный студент, не боги горшки обжигают, какие твои годы, научишься. Если что, Бондарь поможет, он на такие дела заточен. Тебе и надо-то немного, найти, кто у Патрина финансами заведовал, и кто делами рулил. Найдешь их, а дальше уже все совсем просто будет. Ну и бойцов набрать не мешало бы в команду, хоть и для виду, но пострелять, думаю, не раз придется. Кого, например? Того же Леху Афганца с его ребятами подтянуть. Чем тебе не бойцы? По сути, их там минимум отделение. Обучены, исполнительны, и самое главное, отчаянно нуждаются в деньгах». С этими словами капитан вытащил из кармана 3 тугие пачки. 2 купюрами в 25 рублей, и третья 20-долларовыми банкнотами. «На первое время, но не груби, у меня не банк, все подотчетно. Чай-то будешь?» От чая я отказался, но деньги взял, и даже спасибо сказал. Уходил, правда, из квартиры в смешанных чувствах, причем глубину смешения которых до конца пока не осознавал. А время шло, и чтобы не терять его, начать решил с Лехи Афганца. Капитан прав, парни у него все боевые, автомат в руках держать умеют, дисциплина на уровне, ну и меня они пусть и не на 100%, но уже считают за своего. Сказано, сделано. До подвала, где они тренировались, добрался быстро. Вроде только за руль сел, а уже и доехал. На автомате, видимо. Заглушил мотор, натянул шапку, и на мороз вышел. Еще на лестнице услышал странные звуки. Обычно у них что-нибудь ухающее, ритмичное надрывается, а тут гитара. Толкнулся в дверь, не заперто. Посреди зала стоит стол. На нем закуска в виде большого таза с капустой квашеной, рядом чуть поменьше с вареной картошкой, хлеб в глубокой тарелке, несколько порезанных кубиками сырков «Дружба» и консерва с селедкой, здоровенная такая банка овальная, «Иваси», вроде, называется. Пьют водку, ее тут целый ящик, 20 бутылок, московская, с зеленой этикеткой, и это только то, что на виду. Пойло неплохое, сам такое развожу, поэтому знаю. Народу прилично. Кроме знакомых есть те, кого не знаю. Сидят кто на чем, и кто где, болтают меж собой, и слушают бренчащего на гитаре парнишку. Я тоже присел в уголочек. В ночи летит могучий караван, людьми и техникой набитый. Сказали нам летим в Афганистан, спасать народ амином с толку сбитый. И 6 часов прошли как 5 минут, хотя идем по расписанию. Нас полосы огни к себе зовут, и самолет заходит на посадку. Парень откровенно фальшивит, играет тоже так себе. Но людям нравится, наливают, пьют и просят на бис. Они ушли, покинули тебя. Им партия дорогу указала. Иди и выполняй святой приказ. Чтоб родина спокойно засыпала. Монотонно подвывал певец, и сменив аккорд, старательно выбренькивал следующий куплет. Спокойно спите, матери, отцы, невесты, жены, сердцу дорогие. Храним мы свято честь родной страны. Мы верные сыны твои, Россия. А народ тащился. Мужики все здоровые, один брутальнее другого. А то и дело слезу пускают от избытка чувств. Спев еще одну песню, парень отставил гитару и, пьяно улыбаясь, замотал головой. «Все, мужики, я пас, не могу больше, горло болит, и пальцы в кровь уже стер». Повернул он руки ладонями вверх, а меня тем временем заметил Леха. «Здорово, пионер, ты откуда взялся?» Подошел, пошатываясь, он. «Оттуда». Показал я на вход. Леха напрягся, соображая, и чуть стормозив, кивнул, подтверждая, что никак иначе я появиться не мог. Потом сгробастал со стола чей-то стакан, наполнил его и передал мне. «Давай, не чокаясь, за пацанов». Я выпил. «На гитаре умеешь чё?» Внимательно проконтролировав процесс выпивания, спросил он. Я скромно ответил, что умею, но давно не практиковался, что было абсолютной правдой. Гитарой я увлекся уже под конец жизни и играл так, по наитию. Ни нот, ни премудрости никаких не знал. Слух есть, голос тоже, вот и бренчал по блиндажам, когда попросит. Репертуар примерно как у парнишки этого, только в соответствии со временем, разумеется. Ну и так, хиты некоторые мог напеть, того же Цоя, например. Основательно набравшийся Леха схватил гитару и бережно, словно ребенка, протянул ее мне. «Ну что, вот он, твой звездный час, Дима Иванов», с ухмылкой подумал я, сжимая гитару в руках. Взял, примерился и, чутко поперебирав струны, гитара оказалась расстроена, наиграл простенькую мелодию. Внимания никто не обратил, даже Леха, услышав моего кузнечика, махнул рукой и отвернулся. Но я не сдался. Потыркавшись минут 10, наконец смог почувствовать инструмент, и уже не стесняясь, выдал на одном дыхании. «Вечером на нас находит грусть порой, порой. Сердце ноет, сердце просится домой, домой. Взвоет ветер над бараками, БМП нам лязгнет траками. Домой, домой, пора домой. Взвоет ветер над бараками, БМП нам лязгнет траками. Домой, домой, пора домой». Результат превзошел все ожидания. До меня, когда пел паренек, в зале стоял гомон. Афганцы выпивали, переговаривались меж собой, ну и вообще вели себя как в ресторане, где музыка это фон. Сейчас же они слушали, все без исключения, молча, не произнося ни слова. Закончив играть, я поднялся и попытался передать гитару появившемуся рядом хозяину инструмента. «А еще можешь?» – отчего-то грустно спросил тот. «Могу», – ответил я, и, пробежавшись по струнам, выбрал еще одну нейтральную вещь, мысленно попросив прощения у Коли Расторгуева. «А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, Подруга, вспомни обо мне, а на войне, не ровен час, а может, мы, а может, нас. Я играл опять в полном молчании со стороны зрителей, но когда дошел до комбата, следующий припев мне уже подпевали. Комбат Батяня, Батяня комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, и танки горят, так бьет, йо, комбат, йо, комбат. Подпевали нестройно, но с чувством, особенно в конце, когда немного подучили слова. После Любы пришла очередь Цоя, потом я спел пару песен из Наутилуса, ну а когда перешел к окопным и стой, пока еще не состоявшиеся войны, меня едва на руках не качали. Да, афганцы были поголовно пьяные, к моменту моего триумфа уничтожив почти все свои запасы. Но даже будь они трезвы, в той атмосфере, в которую они сами себя погрузили, эффект был бы таким же. Работа, утром следующего дня, опохмелившись, переспрашивал Леха. Да, серьезная и очень опасная работа, подтвердил я. Опасная, переспросил он. Очень, подтвердил я. Мы готовы, массируя виски в попытке избавиться от головной боли, неожиданно согласился Леха, но к серьезному обсуждению мы перешли только к обеду на общем, из тех, кто остались, собрании. Думаешь, получится? Недоверчиво выслушав мой план, спросил невзрачного вида паренек по прозвищу Соня. То ли сапер, то ли снайпер, запомнился мне тем, что за столом рассказывали, как он трое суток раненого товарища на себе по горам тащил, причем товарищ этот, а он тоже был здесь, весил едва не вдвое больше своего спасителя. Уверен, главное не бздеть. Не оставил я места для отступления. Парни эти вообще очень трепетно относились к таким вещам, оскорбляясь даже на самые неявные намеки на трусость. Тем более деньги хорошие, да и вообще, от людей уважение. Уважение? Ты ж нам в бандиты предлагаешь податься, откуда уважение? Задали мне коварный, но вполне ожидаемый вопрос, ответ на который был заготовлен заранее. А мы по-человечески себя вести будем. Наркоту из города уберем, рэкет приструним, беспредел отменим. Людям будет с чем сравнить, отсюда и уважение получится. Без запинки оттарабанил я. Парни молчали, а на их лицах явно читалась активная работа мозга. Но я не переживал, будучи уверен, что они согласятся. И тут даже не столько в морали дело, внешне афганцы может и стараются показать свое благородство, но на самом деле все решают деньги. Хорошо за правду стоять, когда сытый сверху не капает, а вот когда пузо от голода крутит, и спать сыро, тут уже и подумаешь, нужна такая правда, или все-таки не нужна. В итоге согласие было получено, и вечером я вернулся на квартиру к Бондарю, чтобы обсудить дальнейшие действия. Сейчас дом Патрина и оба его офиса забрали под себя люди одного серьезного авторитета, но ни его бухгалтера, ни заместителя не нашли, говорил тот. А мы их где искать будем? Спросил я. С этим проблем нет, где они прячутся, известно, съездим, заберем и перепрячем хорошенько, до поры, уверенно отвечал тот, но выглядело это как-то не очень. Послушать Бондаря, все у него легко и просто, верить, конечно, хотелось бы, но опыт прожитых лет запрещал мне это делать. Современные бандюганы хоть и слабоваты перед бизнесменами моего времени, но уж точно не идиоты. Прижмут хорошенько кого-нибудь из команды Патрина и узнают, где и кого искать. Так что особых надежд на легкую прогулку я не питал. А если не только мы знаем, тогда что? Бондарь тяжело вздохнул. Не должны знать, но ты прав, готовиться надо к любому варианту. Поэтому выбери толковых ребят и езжай с ними по адресу. Ты не сказал, что делать в случае форс-мажора, а есть варианты? Многозначительно посмотрел Бондарь и наставительно произнес: сам только не лезь, бойцы у тебя опытные, им и карты в руки, не война же здесь, чай справится. Из уст Бондаря слово «опытные» прозвучало очень неестественно, вроде как издевка, но я и сам был того же мнения. Да, боевой опыт у них несомненно был, вот только какой? Душманов по горным кишлакам гонять, да колонны сопровождать. А здесь город, и в нем совсем другие условия и правила. А так, вообще, в предложенном плане не было ничего сверхъестественного, да и мне, как я понял, нужно только начать, публично обозначив свой интерес. С остальным, и по словам капитана, и Бондарь это подтвердил, разберутся другие люди. То есть из меня делали ширму, стремящегося к богатству молодого и дерзкого нахала. И я был не против. Поначалу сомневался, конечно, думал, что не самое удачное решение с моей стороны, но теперь ни сомнений в том, что делаю, ни тем более страха, не испытывал. Да и по времени не особенно долго получалось. По словам капитана, вся операция займет месяц, может чуть больше. Потом свобода и перспектива блестящего будущего в рядах одной из самых серьезных структур современности. А это вообще мега хорошо, особенно если сравнивать с моей той, прошло будущей жизнью. К тому моменту, как я тогда вышел на волю, здесь получу уже старшего лейтенанта, а может и капитана даже. Ну а что, капитан госбезопасности, Иванов Дмитрий Аркадьевич, вроде нормально звучит. Вот только не знаю, когда структура эта переименуется, не следил как-то, да и не интересовался никогда. Так что перспективы открываются теперь просто нереальные. С моими знаниями политического и всех других аспектов этой жизни, учитывая, что я почти свой у криминалитета, да еще и с ГБшными корочками, просто дух захватывает. Главное, чтобы не завалили где-нибудь на стрелке ненароком. Еженедельник «Аргументы и факты» 8.02.21.1991. Факт 20.02.1991. В Москве в самом центре города продавались консервы стоимостью 50 коп. Банку прислал читатель Лен Тарасов, полученные из Германии. Люди, отстоявшие в очереди, получили в награду консервированный ржаной хлеб. Сей продукт был произведен фирмой «Христиан Мадерзон» в 1988 году. Не знаю, как себя чувствует наше правительство, когда нам подают подачку западные державы, а я не хочу поверить в то, что мы нищие, пишет 17-летний я, Касьянов из Краснодара. Я приемлю покупку продуктов за деньги, так сказать, на равных, что не унизит наше национальное достоинство. Иначе зачем мы воевали, восклицает участница войны Н. Загоруйка из Львова. Ни одно из почти 600 писем читателей не содержит другого взгляда на получаемую помощь. Кстати, о размерах помощи. Данные Управления продовольственных товаров Мосгорторга показывают, что в магазины Москвы ежедневно поступает около 20 854 т продуктов питания, а гуманитарная помощь составила с 29 ноября 1990 г. всего 6709 т. Глава 22. Первое задание пришло на рассвете следующего дня. Суть была проста и уже озвучивалась: захватить и перепрятать ключевых лиц патринской организации. Но просто, не всегда легко, и что-то меня напрягало. Внешне, сложностей никаких. Адрес есть, деревенька километрах в 40 от города, частный дом. Отправил туда шухера с Соней, скатались, сообщили, что с виду все тихо, никаких следов присутствия плохиши. Тянуть не стал, собрал бойцов и туда. Ехали впятером на двух машинах, мы с шухером на девятке, и трое афганцев на Волге. День ясный, морозный. Солнце резало глаза, заставляя жмуриться и опускать солнцезащитный козырек. Перестраховавшись, подъехали с другой стороны, рассчитывая пройти к нужному дому через дворы, огородами. Хозяйка, старуха с лицом, как сморщенное яблоко, пустила нехотя, крестясь. Перелезали через забор по-воровски. Первым Соня, змеей скользнув между сугробами и ржавой сеткой. За ним, круглый, несмотря на кличку, худой и едкий, как щелочь. Потом шухер с Михой, а я замыкал цепь, прислушиваясь к тишине. Да что мы, блять, в детсаду, круглый фыркнул, когда по моей команде все рухнули в снег. Его голос дрожал от адреналина. Нет там никого, никаких следов. Даже мыши попрятались. Следов и правда не было, но входа в дом 2 и 2 отсюда не виден. А вообще да, все казалось спокойным, даже слишком спокойным. Я прижался к промерзшей земле, краем глаза пытаясь уловить хоть какое-то движение. Соня, закутанный в дубленку, сопел рядом, потея. Шухер и Миха слева молчали, но оружие уже приготовили. Говорю же, пусто. Круглый снова дернулся, вставая на одно колено. Или ты, пионер, ослеп, уверен? Спросил я, всматриваясь в блестящее на солнце окно. Вроде мелькнуло что-то за занавеской или показалось. Да что тут может быть? Ну раз уверен, или первым, спорить не буду. Он встал, медленно, с вызовом, будто бросая перчатку невидимому врагу. Снег громко хрустел под ботинками. Чего замерли? Пошли, ёб! Успел он крикнуть, прежде чем раздался выстрел. Звук был сухим, коротким, как щелчок сломанной ветки. Круглый рухнул в сугроб лицом вниз. «Откуда?» – заорал шухер, вжимаясь в снег. Но Соня уже сорвался с места, метнувшись к сараям, как тень. Его крик разорвал тишину. «Дом слева, окно чердака. Мне повезло, не знаю как, но смог извернуться», отпрыгнув за почерневшие от времени и слегка присыпанные снегом бревна. Миха сползал в небольшую выемку в земле. От пули укрывает, но носа не высунешь. Шухер забился в щель между обвалившимися постройками. Чуть привстав на локтях, глянул в сторону соседнего дома. Точно, чердачное окошко, его еще слуховым называют. Черное на фоне таких же досок, оно сливалось с фоном, поэтому сразу я на него внимания и не обратил. Подобравшись, прицелился, трижды нажал на курок, резко выпрыгнул из своего укрытия, и туда же к сараям. Прижался к стене, потом протиснулся в приоткрытую и заваленную снегом дверь. Что там? В потьмах наткнулся на Соню. Да непонятно. Долбит с чердака, внизу вроде тихо. Но это, знаешь, не аргумент. Сунемся, а там еще кто-нибудь. Тяжело дыша, вытер он пот со лба. Да сними ты дубленку. Вырвалась у меня. В ней ты как черепаха в панцире. Не-не, он замотал головой. Ветер продует, легкие схватит. Бредишь, я схватил его за плечо, разворачивая к себе. Пуля в башке, это навсегда. Снимай, я сказал. Он скинул дубленку, съежившись в свитере. Теперь казался хрупким, как подросток. Ну вот, я швырнул одежду в угол, так хоть двигаться можешь. Соня обхватил себя руками, зубы стучали. С чего стреляет? ПК, ответил я, прислушиваясь к ритму очередей. Значит, патроны не скоро кончатся. Ага, не скоро. Надо помощь. План, если это можно так назвать, родился, когда, осматриваясь в сарае, я наткнулся на сено. Скомкал, запихнул в дубленку, получилось подобие чучела. Бросишь это в дверь, стрелок отвлечется, я к дому рвану. Соня уставился на куклу, потом на меня. Это же самоубийство. У тебя есть вариант лучше? Спросил я, проверяя обойму. В стволе 5 патронов, последних. Соня, конечно, не хотел этого делать, но вариантов других не было. Обняв свое сокровище, а дубленка действительно была хороша, чешская вроде, он встал так, чтобы по команде выбросить ее из дверей сарая. Он бросит, стрелок в окне отвлечется, и я смогу перебежать под стену дома. План не ахти какой, но другого нет. На счет 3, секундная заминка, и я уже бегу под треск пулеметной очереди, на ходу соображая, в меня палят, или все-таки в дубленку. Обошлось. Живой, выдохнул я, прилипнув к стене. Сердце колотилось так, что казалось, вырвется наружу. Сзади грохнул выстрел. Соня палила из револьвера, отвлекая внимание. 6 патронов. Остался один. Проклиная нашу экипировку, 4 пистолета на 5, я пополз к покосившейся двери заднего хода. Снег под коленями хрустел, как стекло, но я не обращал на это внимания. Толкнул дверь ногой, не поддалась. Удар отдался в колени, будто пнул бетонную глыбу. Наверху снова застрочил пулемет, грохот эхом прокатился по коридору. Прислонился спиной к стене, вдохнул резкий запах пыли и пороха, толкнул плечом изо всех сил. Дерево треснуло, щель расползлась, и створка с визгом отскочила внутрь. В проеме пустота. Шагнул, и тут из темноты метнулась тень. Инстинктивно вскинул ствол, выстрел грянул, оглушая. Тело рухнуло на пол, дергаясь в судорогах. Присел, вырвал ПМ из его руки. Оружие холодное, обойма полная, 8 патронов. Повезло, мелькнуло в голове. Обшарил глазами комнату. Жаль, гранаты нет. Зря решил, что обойдусь без тяжелого арсенала. Снаружи загрохотало. Пули застучали по стенам, выбивая штукатурку. Пригнулся, прополз к окну. Шторы колыхались от сквозняка, маскируя движение. Выглянул на секунду и чуть не поплатился за любопытство. Пуля врезалась в раму, осыпая лицо осколками стекла. Сзади скрипнуло. Резко обернулся. В потолке зиял люк, а снизу прибитая к стене лестница. Как я ее раньше не заметил. Прошипел про себя, целясь в темноту. 2 выстрела, глухой стон, гулкий удар тела. Сверху затихло, но снизу снова затрещали очереди. Перекатился к другому окну, прижавшись к подоконнику. Показалось, что во дворе мелькнула тень, выстрелил 2. Хотел проверить, но тут последнее целое окно взорвалось осколками стекла, загрохотало, стреляли из автомата с улицы. Перебравшись на корточках обратно, без сомнения высадил всю обойму трофейного пистолета. Внезапно сзади раздался шум. Обернулся. Шухер, весь в пыли, махал руками, будто отмахивался от пчел. За ним шел Соня, сжимая в руках револьвер. Миха где? Его зажали, подняться не дают, долбят. Отвлечь пробовали? Глядя в глаза Шухеру, спросил я. Патронов нет. Его голос сорвался на шепот. Все расстреляли. Сам проверил обойму. 3 патрона. Чердак или бегство, выбора нет. Прикройте, кивнул на люк. Шухер мотнул головой, показывая пустые ладони. Соня развел руками, прицелился в черноту чердака, затаив дыхание. Лестница скрипнула под весом, рывок, и люк проплыл мимо. Взгляд метнулся по сторонам. Тело лежало лицом вниз, рука неестественно вывернута. Прижал пальцы к шее, кожа теплая, липкая от крови, но пульса нет. Пулемет отыскался тут же, прямо возле окошка, на перекошенном деревянном ящике. Рядом стояли короба, один пустой, в другом, судя по весу, есть немного патронов. Перезарядил ленту. В перчатках неудобно, да еще пальцы дрожат от адреналина. Но все получилось, затвор щелкнул, подтверждая готовность. Вернулся к телу, прошелся по карманам. Кроме всякой бесполезной всячины, нож в ножнах с обмотанной изолентой рукоятью, и какой-то пропуск. Сунул добычу в карман, не всматриваясь. Снизу грохнули очереди. Шухер. Голос сорвался на хрип. Спустил пулемет вниз, сам сполз следом, цепляясь за скользкие ступени. Держи. Сунул ему ПМ с тремя патронами. А ты? Зачем-то спросил он, когда я уже поднимал пулемет. Встав на четвереньки, я пополз к двери в сени. Стены в доме толстые, шпальные, и единственная опасность – это окна. Хорошо, гранат у них нет, успел подумать за долю секунды до того, как, больно стукнув по голове, в меня прилетела ивка. Инстинктивно схватил гранату, корпус шершавый, чек уже выдернуто. Швырнул в окно, пригнулся, рвануло в воздухе, ослепив вспышкой. Глушануло так, что в глазах поплыли черные пятна. Не дожидаясь, пока слух вернется, юркнул в спасительную темноту двери. План, а точнее авантюра в три шага, был прост, как палка. Обойти врага через огороды, прижать огнем, дать своим откатиться к машинам. О победе даже не мечтал. Противник, хорошо вооруженные и подготовленные профессионалы, подъехали бы к воротам открыто, нас бы просто размазали, нашпиговав свинцом по самое небалуй. Но и сейчас клещи сжимались. Чтобы вытащить Миху из ловушки и отступить, придется изловчиться. Выбил в сенях две подгнившие доски, щепки впились в ладони. Просовываясь в узкую щель, почувствовал, как куртка цепляется за гвозди, а пулемет бьет по ребрам. Дровник встретил запахом сырой древесины и крысиного помета. Полз на корточках, волоча за собой ПК так, будто тащил гирю на цепи. Дыхание сбивалось, пот заливал глаза. Собачья будка. Заглянул, огромный пес лежал в снегу, шерсть слиплась от крови. Пуля во лбу, аккуратно, без лишнего шума. Не хозяева тут командовали. Пополз дальше. Снега намело по колено, но под забором, проталина. Пробивал путь локтями, ствол пулемета чертил по насту. Куртка промокла на спине, будто выжали тряпку. Забор, глухой, из штакетника. Пригнулся, рванул перебежками. 5 шагов, падение в сугроб. 3, рывок к сараю. Сердце просто выпрыгивало из груди. Добравшись, приник к промерзшей земле. Слева, ствол торчал из-за бочки. Чуть дальше, силуэт у теплицы маскировался под сугроб. А в центре, яма, где Миха засел, видно только край его шапки. Установил пулемет на сошки. Снег хрустнул под металлом. Дал несколько коротких очередей, по 3 патрона. Первая, в бочку. Звон, брызги ржавчины. Вторая, в сугроб. Силуэт рухнул, забился в конвульсиях. Третий враг, которого я не заметил, рванул к веранде, спотыкаясь о мерзлые кочки. «Бежим!» Прошипел сам себе. Минута, не больше. Пулемет бросил, тащить его через заборы все равно, что гнать танк через болото. У собачьей будки резко остановился. Из-за угла вывернулись двое. В армейском камуфляже, без опознавательных знаков. Удивились синхронно. Первый, коренастый, с обрезом, успел вскинуть ствол. Второй, худой, с ТТ, потянулся к кобуре. Нож вошел в шею коренастого как в масло. Кровь брызнула на рукав. Худой прыгнул в сторону, и клинок скользнул по ребрам, порвав куртку. Ударил в челюсть, что-то хрустнуло, и добил также ножом. Шмонать не стал, снял только оружие. ТТ, поживший, царапины на рукояти. Обрез, самопал, вертикалка. Сзади залаяли голоса. Времени на раздумья не осталось. Рванул обратно, а в голове мысль: не бандиты. Или вояки, или ментовский спецназ. Слишком четко действуют. Потом форма, серьезное оружие, гранаты. Косит под бандитов, но не они, точно. Перевалившись через забор и проскакав на четвереньках до дровника, пулей влетел в дом. «Валим!» – зашипел Шухер, когда я едва не врезался в него. Миха с Соней Круглого к машинам потащили. «Он что, живой?» «Да, ранен только». Махнул рукой, чтобы Шухер уходил, и в 2 прыжка оказался у лестницы. Свечкой ввинтился в чердачный люк, плечо горело от удара о косяк. Тело пулеметчика так и лежало ничком, лицом в лужу загустевшей крови. Перевернул, дернул цепочку на шее, армейский жетон звонко упал на пол. Значит, не галлюцинация. Подумал, что надо было обыскать остальных. Спустился вниз, ноги подкашивались от адреналина. Добравшись до машин, не мешкали, раненого погрузили к нам с Шухером. Соня с Михой залезли в салон «Волги», тронулись. Мотор у «Волжанки» мощный, и парни быстро оторвались. Я тоже не тупил, как вдавил педаль газа в пол, так и не сбрасывал. Зеркало заднего вида дрожало от вибраций, но погони пока не было. Шухер с Круглым расположились на заднем сидении. Круглый стонал, сжимая окровавленную тряпку на груди. Пуля попала в плечо, но ранение серьезное, без врача никак. Мрачно глядя на серый асфальт дороги, пытался сосредоточиться, сбивая мысли хоть в какую-то картину. Однозначно спецы, но скорее всего частники из любителей подкалымить. Разнокалиберные стволы, формы без опознавательных знаков. Не знаю уж в чьих интересах они действовали, но тот, кто смог их нанять, наверняка очень серьезный человек. Чиновник или из высоких ментов кто-то, может военный. В общем, тот, кто владеет информацией и имеет определенную власть. Нам же налево. Шухер дернул за рукав, когда я свернул направо на трассу. В городе уже ждут. Рявкнул я, резко объезжая выбоину. 20 минут стрельбы, местные ментам по-любому дозвонились. Круглый помрет сейчас. Не помрет. Тряпку посильнее прижми, потерпит, бросил я, ловя взгляд Шухера в зеркале. Он кивнул, сжав губы, и замолчал до самого города. Крюк хоть и получился приличный, зато въехали с севера, минуя возможный перехват. Вопроса «куда теперь?» у меня не было. Бондарь открыл дверь, сонно потирая глаза, но увидев нас с окровавленным Круглым, мгновенно проснулся. «Что случилось?» – спросил он, помогая занести раненого на диван. «А ты не видишь?» – огрызнулся я, срывая куртку, пропитанную потом и пороховой гарью. Бондарь молча снял трубку, быстро проговорил пару фраз и кивнул в сторону кухни. «Пойдем, расскажешь. Шухер, посиди с ним, сейчас врача привезут». Оставив раненого, мы прошли на кухню, где Бондарь зажег газ и долго гремел посудой, выбирая стаканы. «Чай будешь?» – спросил он. «Может, покрепче что есть?» Я опустился на стул, чувствуя, как дрожь накрывает с ног до головы. Он хлопнул холодильником, вытащив початую пшеничную, и налил мне полстакана. Я выпил залпом, огонь в горле перебил тошноту. Рассказал все коротко, как доклад. «Мда», выслушав, протянул тот, взял бутылку и разлил по двум стаканам. «Мы выпили». «Значит, говоришь, жетонная форма?» Я кивнул. «Ага, что-то еще. Пропуск, вот». Вспомнив про трофей, я пошарил по карманам. «Интересно», протянул он, рассматривая книжицу, и буркнув что-то вроде «подожди», ушел в коридор, к телефону. Отсутствовал недолго, вернулся мрачнее тучи. «Что-то не так?» – спросил я, отодвигая стакан. Ладонь соднила, где-то зацепил занозу, но сейчас это казалось мелочью. «Это пропуск на закрытую территорию одной из воинских частей под городом», – ответил он, доставая сигарету. «Круто. Чтобы хоть что-то сказать», – сказал я. «Скольких вы положили?» – голос Бондаря прозвучал глухо, будто из подземелья. Говорить о том, что действовать пришлось практически в одиночку, я не стал, незачем, на меня и так косится, поэтому скромно перевел стрелки. «Не знаю, я никого, парни вроде стреляли, того, что с жетоном точно наповал, про остальных не скажу, но думаю, парочку еще точно вальнули», — ответил я, проводя пальцем по царапине на столешнице. «Уверен, абсолютно». Он резко встал, отбросив стул. Прошелся по кухне, остановился у окна. «Знаешь, что это за часть?» – спросил он, не оборачиваясь. «Откуда?» «Это тренировочная база спецназа ГРУ». Бондарь обернулся, и в его глазах мелькнуло что-то вроде страха. «Те парни, не просто вояки». Самостоятельно придя к мысли, что столкнулся с профессионалами, я если и удивился, то только столь громкому названию. «ГРУ – это элита, а их спецназ вообще элит-элит». Но по факту, действовали они не самым лучшим образом. Так и мои ребята не погулять вышли, сам же говорил, опытные, войну прошли. Мда. Сморщив лицо в куриную жопу, Бондарь прикурил. Непонятно только с какого перепугу эти грушники там оказались, невинно поинтересовался я, не знаю. Бондарь затянулся дважды, задымив всю кухню, и швырнул то, что осталось от папиросы в раковину. Но если это то, о чем я думаю, ты влип, Дима, по самые помидоры. Постой, я влип, ну а кто же? Так это же вы с Лосевым все затеяли, забудь эту фамилию, Дима. Сквозь зубы прошипел Бондарь. «Почему? Вы, значит, в кусты, а я забудь, несправедливо выходит. Бросать тебя никто не собирается, не выдумывай. Но и сам тоже голову включай, для общества ты теперь отморозок, попутавший берега, главарь банды, поэтому и действовать должен как бандит, а не как кто, не как мальчишка, который верит в справедливость. Пионер Херов!» — рявкнул он, ударив кулаком по столу. Бутылка подпрыгнула, звонко ударившись о стаканы. Глава 23. В дверь позвонили, Бондарь открыл и посторонился. Это был доктор, лет 40, невысокий, в балоньевой куртке и шапке с помпоном. Он снял очки в роговой оправе, протер их платком, который достал из кармана, и сразу стал похож на школьного учителя, строгого, но уставшего от вечного бардака в классе. «Где пациент?» – спросил он, даже не поздоровавшись. Голос, сухой и нетерпеливый. Бондарь кивнул на диван. Круглый лежал, вцепившись в подлокотник, лицо серое, на лбу испарина. Простыня под ним уже пропиталась темно-бордовым, и я подумал, что диван, наверное, придется менять. Пациента раздеть до пояса, сняв куртку, доктор положил на стол отделанный потрескавшейся кожей чемоданчик, открыл его. Внутри блеснули щипцы, скальпель, какие-то бутылки. И свету добавьте. Выполняя просьбу приказ, Шухер взял на тумбе у окна настольную лампу с зеленым абажуром и поставил ее на столик возле дивана. Провод был перемотан изолентой, но когда вилка воткнулась в розетку, лампа зажглась, отбрасывая пятнистую тень на потолок. «Спирт есть?» – спросил доктор. «Нет, только немного водки и самогон», – ответил Бондарь, стоя в дверях. Доктор вздохнул, достал шприц и, отламывая носик у ампулы, сказал: «Мне тащи водку, а самогон ему зальете». «А что, обезболивающего нет?» «Мало, придется потерпеть», — ответил доктор, всаживая Круглому в плечо толстую иглу. Тот застонал. «Терпи, казак, атаманом будешь», — успокоил доктор, и, обращаясь к нам, добавил: «Самогону напьется, дайте ему палку какую-нибудь, чтобы зубы не сломал», и, дождавшись, когда Бондарь притащит остатки пшеничной, принялся за дезинфекцию инструмента. Я отвернулся, а потом, не дожидаясь начала операции, вообще ушел на кухню. Хоть и привык, но вида крови не люблю. Долго, правда, отсидеться не удалось. «Пионер!» – заорал Шухер, помогая держать. Пришлось вернуться в самый разгар действа. Кровь сочилась из дыры под ключицей, судя по разрезу, пуля засела где-то глубоко. Доктор ковырял щипцами, и каждый раз, когда металл уцеплял плоть, Круглый выл, кусая палку. «Держите крепче!» – рявкнул доктор, когда Круглый рванулся, выгибаясь не хуже заправского гимнаста. «Блядь, да сколько можно?» – заорал тот. Щипцы звякнули о что-то твердое. Доктор вытащил пулю, крошечный кусочек свинца, будто горошина из рогатки. Бросил ее в жестяную миску, где она глухо стукнула, оставляя кровавый след. «Готово!» – выдохнул он, протирая лоб рукавом. Круглый уже не кричал, глаза закатились, губы синие. Доктор наложил повязку, замотал бинтами, словно мумию. «Жить будет?» – спросил Бондарь, закуривая. «Если не сдохнет от вашего самогона, то да, будет». Доктор снова протер очки, собрал инструменты. «Два дня не двигаться, и смените ему простыни, а то точно сдохнет, только от вони». И только он это сказал, как по комнате поплыл запах, Круглый обоссался. Через минуту доктор ушел, резко хлопнув дверью. Бондарь взял бутылку и молча вылил остатки себе в рот. Мы прошли на кухню. «И что теперь?» Шухер швырнул на стол пачку стюардессы, отчего зазвенела жестяная пепельница. Бондарь, прислонившись к холодильнику с облупившейся эмалью, достал складный нож и начал чистить ногти. Лезвие ловило свет, рисуя на стене дрожащий блик. «Пока ничего, ждем. Я у корешей поспрашиваю, может, нароют, кто это вас встретил так горячо». Шухер резко обернулся, зацепив локтем чашку с остатками чая. Бурый круг расползся по столешнице. «А нам-то что делать, Дим? Поедем к Лехе, узнаем, как пацаны добрались. А Круглый полежит пока, Бондарь присмотрит. Правда ведь?» Бондарь фыркнул, с силой щелкнув ножом. «Я те что, сиделка? Ну, значит, найди того, кто присмотрит, если сам не желаешь». Он лишь махнул рукой. «С его-то связями найти санитара проще, чем папиросу скурить. Это бутафорская злость, чисто для Шухера, чтоб не думал, что все как по маслу». Покинув квартиру, вскоре мы уже садились в припаркованную во дворе девятку. Мотор ожил на втором повороте ключа, выплевывая сизый дым из выхлопной трубы. Сегодня не холодно, поэтому греть особо не стал, дождался, когда чуть тепленьким подует, так чтобы стекла не сильно потели, и, развернувшись, выехал со двора. «Вопрос можно?» Шухер прикурил, прикрывая ладонью дрогнувшее пламя. Сигарета вспыхнула, осветив его впалые щеки.